Даже просто, чтобы ее собрать, время нужно». «Уверен, он это понимает», — кивнул Ларен. «Тогда я не знаю, что у него в голове творится», — пожал плечом Гирен. «Где-то неделю назад Роману объявил клич о сборе для Легиона. Апий докладывает, что парень изменился. Нет больше вежливого мальчика, который идет на уступки. Они с ним даже чуть не поссорились. Не понимаю. Откуда такие изменения? Если мальчишка что-то новое и опасное узнал, почему не сообщил?» «Все проще», — нахмурился Ларен. «Это мы недооценили ситуацию». «Но ты же сам говорил», — произнес Гирен растерянно. «Если бы было что-то серьезное, Роману бы уже несся навстречу опасности». «А если опасность слишком серьезная?» — спросил Ларен. «Если у Роману банально нет возможности что-то сделать?» «Он, как минимум, его предок самоубийцей не был. Если битва означала проигрыш, он отступал, ища новые возможности для победы». «Моя ошибка. Я недооценил степень опасности. Роману просто ищет пути решения ситуации. Наша помощь была самым коротким путем». «Брось», — махнул рукой Гирен. «Мы толком и не знаем, что на уме у человека с памятью крови. Может, и ошибка, но вполне себе обоснованная и не критичная». «Пап», — поймал Ларен взгляд отца, — «Роману не будет собирать легион на чужой территории без веской причины. У нас проблемы». «Сын», — улыбнулся в ответ Гирен, — «учись мыслить как правитель. Ну да, проблемы есть, но есть и тот, кто готов их решить. Бесплатно. Даже если не справится, демонов задержать точно сможет». Несколько секунд Ларен разглядывал отца, пытаясь осознать сказанное им. Точнее, пытался понять, серьезен ли сейчас его отец. А когда понял, что да, прикрыл глаза и вздохнул. «Ваше Величество», — произнес Ларен устало, — «я вам крайне не рекомендую общаться с обиженным Роману. И он никогда и ничего не делает бесплатно. Для друзей разве что. И если этот придурок не попросил платы сейчас, значит, попросит позже». «И что ты предлагаешь?» — спросил Гирен со скепсисом. «Вот еще он будет бояться обиженных мальчишек». «Послать ему какую-нибудь помощь», — ответил Ларен. «Хоть что-нибудь». «Если я пошлю ему армейские подразделения, у нас тут хаос начнется», — поморщился Гирен. «Вся эта клика Ларка на уши встанет». Герцог Ларк — один из самых влиятельных аристократов Драума, к которому тянутся ниточки того, что происходило в Суре при прежнем мэре. Министр сельского хозяйства. До недавнего времени считался, если и не приближенным правящей династии, то где-то около того. «Хм», — потирал лоб Ларен. «А чего это мы на армейцах зациклились?» «А кого еще к демонам посылать?» — не понял Гирен. «Гвардию наследного принца, например», — ответил Ларен, воодушевившись. «Я тебя туда не пущу», — резко посмурнел король. «Я туда и сам не поеду», — развел руками Ларен. «К черту этого Роману! Я вообще-то даже опасаюсь немного с ним общаться. Как минимум его предок мертвых убеждал, что они живые». «Ты это сейчас серьезно?» — напрягся Гирен. — Или для красного словца? — Я читал о случае, когда Роману убедил кого-то из мертвого легиона, что он еще жив, — усмехнулся Ларен. — Байка, конечно, но забавная. — Что еще за мертвый легион? — вздохнул Гирен. — Пап, — вздохнул в ответ Ларен, — почитай книги по истории. Мертвый легион — это отдел внутри службы безопасности империи. В нем некроманты состояли. — вспомнил Гирен. — Точно, некроманты. — Все, вспомнил. — Значит, говоришь, болтливым был? — Не болтливым, — поправил его Ларен. — Убедительным. Алекс Романо умел убеждать и воодушевлять. — Черт! — покачал головой Ларен. — Да он умудрился убедить всех, что империя еще жива. А это невозможно без императора. — Никак. Просто все продолжали воевать за империю, которой уже не было. Ни императора, ни империи, один лишь легион и Роману. «Ты всегда воспринимал историю слишком близко», — улыбнулся Гирен. «Взбодрись. Мы живем здесь, а не там». «Ага», — скривился Ларен, пытаясь улыбнуться. «В общем, предлагаю послать ему свои манипулы. Их всего четыре,